Половые расстройства встречаются и у мужчин, и у женщин, однако первые значительно чаще обращаются за медицинской помощью. Мужская сексуальная слабость называется импотенцией и бывает двух основных типов – гиперстенического с повышенным половым влечением и эрекцией, преждевременной эякуляцией, семяизвержением, и гипостенического со снижением влечения, недостаточной эрекцией, при нормальной эякуляции. В некоторых случаях бывает ослаблена и эякуляция. Сирисава указывает на важность диагностической пальпации точек R1 Юн Цюань и R16 Хуан Шу. При ослаблении потенции эти точки очень плотные или болезненные. Наиболее частыми причинами импотенции у лиц молодого и среднего возраста бывают нарушение нормального режима жизни, переутомление и недосыпание, стрессовые ситуации, что ведет к возникновению той или иной формы невроза, одним из проявлений которого и являются сексуальные нарушения. Гипостеническая форма невроза может наблюдаться и как симптом общей физической и психической слабости у инфантильных больных. Наконец, у части больных импотенция может быть следствием сексуальных излишеств, органического урологического заболевания, например, при хроническом простатите она наблюдается, по данным разных авторов, 13-42% случаев, а у лиц пожилого возраста – как проявление постепенного угасания функции половых желез. Лечение больных импотенцией любого типа включает борьбу с общеневротическими расстройствами, психотерапия, седативные лекарства и физиотерапевтические процедуры, а при связи с урологической патологией должно комбинироваться со специальной терапией. Одним из эффективных методов лечения является рефлексотерапия, иглоукалывание или точечный массаж. В некоторых случаях оба метода комбинируются, дополняя друг друга. Массированию подлежат местные точки в области живота, особенно в нижней его части, Е25 Тяньшу, Е27 Дадзюй, Р11 Хэнгу, Р12 Дахэ, Р16 Хуаншу, 5С2 Тюйгу, 5С3 Джунзи, 5С4 Гуаньюань, 5С12 Джунвань. Сегментарные в пояснично-крестцовой области 5.22 Сандзяошу, 5.23 Шэньшу, 5.31-34 Баляо, 5G4 Минмэнь, а также отдаленные точки широкого спектра действия 5G20 Байхуэй, 5G14 Даджуй, G14 Хэгу, G1.11 Тюйчи, C7 Шэньмэнь, 5C17 Танчжун и точки внутренних поверхностей нижних конечностей. РП4 Гуньсунь, РП6 Саньиндзяо, РП9 Инлинцюань, РП11 Дзимэнь, F3 Тайчун, F5 Лигоу, F7 Тигуань, F9 Иньбао, F11 Иньлянь. Курс лечения начинается с 2-3 процедур седативного массажа только отдаленных точек широкого спектра действия, по 6-7 точек на процедуру. Затем в одну процедуру массируют по 6-8 точек при гиперстеническом типе болезни или по 4-6 точек при гипостеническом, включая в нее 2-3 отдаленные точки, а остальные – локальные и сегментарные, а также аурикулярные. Массирование больных с усиленной эрекцией и ускоренной эякуляцией везде проводится тормозным методом. Кроме вышеупомянутых точек, могут использоваться внемеридианная точка PC45 Идзин и аурикулярные 23, 32, 38, 55, 56, 58, 79. При недостаточной эрекции и нормальной эякуляции локальные сегментарные точки стимулируют, а отдаленные тормозят. В этом случае можно тонизировать и аурикулярные точки 22, 23, 32, 56, 58, 79. Сирисава рекомендует каждую процедуру массирования начинать с точки R1 Юнцюань. Некоторые авторы считают целесообразным в разные часы одних и тех же суток массировать корпоральные и аурикулярные точки. Курс лечения включает ежедневное, а желательно и 2-3 раза в день массирование в течение 15 дней. После перерыва в 2-3 недели может быть проведен повторный курс. Для лечения женских сексуальных расстройств типа фригидности, половой холодности, используется сочетание тех же точек – сегментарных, локальных и отдаленных точек широкого спектра действия. Методика везде тонизирующая. Рекомендуют в одну процедуру воздействовать на 4-6 точек, а курс лечения ограничивать 5-7 процедурами. С интервалами в 2-4 недели можно провести 3-4 коротких курса лечения.